Работа мальчиков, кроме разгона и посылок, сливалась с работой взрослых, но у них была и своя специальная. В два небанных дня недели, понедельник и вторник, мальчики мыли бутылки и помогали разливать квас, которым торговали в банях, а в банные дни готовили веники, которых выходило особенно по субботам и накануне больших праздников в некоторых банях по 3000 штук. Веники эти привозили вазами из глухих деревень, особенно много из-под Гжели, связанные лыком попарно. Работа мальчиков состояла в том, чтобы развязывать веники. В банях мальчики работали при раздевальнях, помогали цирюльникам, а также обучались стричь ногти и срезать мозоли. На их обязанности было также готовить мочалки, для чего покупали кули из-под соли, на которые шло хорошее мочало. Для любителей бралось самое лучшее мочало – бараночное, нежное и мягкое. Его привозили специально в московские булочные, и на него низали баранки и сушки. Оно было втрое дороже кулевого. В два небанных дня работы было еще больше по разному домашнему хозяйству, и вдобавок хозяин посылал на уборку двора своего дома, вывозку мусора, чистку снега с крыши. А больше всего мальчуганам доставалось и работы, и колотушек от кусочников. Это были полухозяева, в руках которых находились и банщики, и банщицы, и весь банный рабочий люд, а особенно эксплуатировались ими рабочие парильщики, труд которых и условия жизни несравнимы были ни с чем. С 5 часов утра до 12 ночи голый и босой человек только в одном коротеньком фартучке от пупа до колена работает беспрерывно всеми мускулами своего тела при переменной температуре от 14 до 60 градусов по Реамюру, да еще при том все время мокрый. За это время он успевал просыхать только на полчаса в полдень, когда накидывал на себя для обеда верхнее платье и надевал опорки на ноги. Это парильщик. Он не получал ни хозяйских харчей, и никакого жалования. Парильщики жили подачками отмывшихся за свой каторжный труд в пару, жаре и мокроте. Таксы за мытье и паренье не полагалось. «Сколько ваша милость будет?» — было их обычным ответом на вопрос вымытого посетителя. Давали по-разному. Парильщики знали свою публику, кто сколько дает, и по-разному старались мыть и тереть. В Сандуновские бани приходил мыться владелец пассажа, миллионер Солодовников, который никогда не спрашивал сколько, а молча совал 2 гривенный, из которого банщику доставался только гривенник. Парильщики не только не получали жалования, а половину своих чайных денег должны были отдавать хозяину или его заместителю-кусочнику, хозяйчику. Кроме того, на обязанности парильщика лежала еще топка и уборка горячей бани и мыльной. Кусочник следит, когда парильщик получает чайный. Он знает свою публику и знает, кто что дает. Получая обычный солодовниковский 2-гривенный, он не спрашивает, от кого получено, а говорит «от храпа идола» и выругается. Кусочник платил аренду хозяину бани, сам нанимал и увольнял рабочих, не касаясь парильщиков. Эти были в распоряжении самого хозяина. Кусочники жили семьями при банях, имели отдельные комнаты и платили разную аренду, смотря по баням, от 20 до 100 рублей в месяц. В свою очередь, раздевальщики, тоже не получавшие хозяйского жалования, должны были платить кусочникам из своих чаевых разные оклады в зависимости от обслуживаемых раздевальщиком диванов, углов, простенков, кабинок. Кусочники должны были стирать диванные простыни, платить жалования рабочим, кормить их и мальчиков, а также отвечать за чистоту бань и за пропажу вещей у моющихся в дворянских банях. Революция 1905 года добралась до кусочников. Рабочие тогда постановили ликвидировать кусочников, что им и удалось. Но через 2 года с усилением реакции кусочники опять появились и существовали во всей силе вплоть до 1917 года.